Диалектика Фихте. Уже у Канта понятие трансцендентального субъекта не совпадает ни с индивидуальным человеческим субъектом, ни с божественным умом традиционного рационализма. Не менее сложным является исходное понятие учения Фихте, понятие «я». С одной стороны, Фихте имеет в виду «я», которое каждый человек открывает в акте саморефлексии, а значит индивидуальное или эмпирическое «я». С другой, это некая абсолютная реальность, никогда полностью недоступная нашему сознанию, из которой путем ее саморазвития, самораскрытия рождается весь универсум, и которая поэтому есть божественное абсолютное «я». Абсолютное «я» — это бесконечная деятельность, которая становится достоянием индивидуального сознания только в тот момент, когда она наталкивается на некоторое препятствие и этим последним ограничивается. Но в то же время, натолкнувшись на границу, на некоторое «не я», деятельность устремляется за пределы этой границы, затем снова наталкивается на новое препятствие и тому подобное. Эта пульсация деятельности и ее осознавание, остановки, составляет саму природу «я», которая таким образом не бесконечна и не конечна, а есть единство противоположностей конечного и бесконечного, человеческого и божественного, индивидуального и абсолютного «я». В этом и состоит исходное противоречие «я», развертывание которого и составляет по Фихте содержание всего мирового процесса и, соответственно, отражающего этот процесс наукоучения. Индивидуальное и абсолютное «я» у Фихте то совпадают, то отождествляются, то распадаются и различаются. Это пульсация совпадений и распадений — ядро диалектики Фихте, движущий принцип его системы. Вместе с самосознанием «я есмь» полагается и его противоположность — «не я». Сосуществование этих противоположностей в одном «я» возможно, согласно Фихте, только путем ограничения ими друг друга, то есть частичного взаимоуничтожения. Но частичное взаимоуничтожение противоположностей означает, что «я» и «не я» делимы, ибо только делимое имеет части. Весь диалектический процесс имеет целью достижения такой точки, в которой противоречие было бы разрешено, и противоположности, индивидуальное и абсолютное «я», совпали. Однако полное достижение этого идеала невозможно. Вся человеческая история есть лишь бесконечное приближение к нему. Именно этот пункт учения Фихте, недостижимость тождества противоположностей, стал предметом критики его младших современников Шеллинга и Гегеля. Эта критика велась обоими с позиции объективного идеализма, который, впрочем, они обосновывали по-разному.